Алло. Чего тебе? Валентон, а у меня сегодня день рождения. У меня день рождения сегодня. Мама, я при чем? А вы зайдите ко мне на праздник. Большое спасибо. А что? Или я к вам. Ничего, спасибо за приглашение. Зайдете? Да нет. А что? Некогда, убираться нужно. А, давайте я вам помогу. Да нет, спасибо, я чужих не пускаю. Да? Ну, а Да. я могу вас пустить. Очень хорошо, но я по гостям не шляюсь. Не Ну, тот возраст. для меня сделайте исключение. Нет, нет, некогда. А... Спасибо за приглашение. Ну, не за что, но квартиру дадите свою на неделю. Я не охуела, чтобы квартиры раздавать. А я вернусь.